Жуир и Гуляка, знающий толк во французских, молдавских и прочих винах, не раз за чашей медленной, внимавший своему веселому другу. Ныне он предлагает подтвердить собственную умеренность документально. Зная всегдашнее попечение Лепранди о сохранении деловых бумаг, хотя бы в копиях, не приходится сомневаться, что счета были бы представлены в лучшем виде. Не умножая чужую ложь позором объяснений, поэт, который напишет эти стихи, тогда еще не родился. Единственный предмет, который, по мнению генерала, может почесться несколько роскошным, это его письменный стол. Он обошелся владельцу в 200 рублей серебром. Но стол – принадлежность, необходимая не для приватных удовольствий, а для занятий служебных. И если это все же непозволительное для него, получающего немалый оклад жалования, роскошь, то еще менее позволительна она для некоторых начальников отделений, имеющих такие же столы, тогда как от правительства получают они содержание в 10 раз меньше моего, а притом имеют лучшие квартиры, мебель и экипажи, что, по-видимому, в сердцах добавляет Лепранди, не так удивляет господина Муравьева, как мой быт, которого, впрочем, он никогда не видел. Здесь, очевидно, названо имя одного из главных гонителей Лепранди, но не министра государственных имуществ и будущего усмирителя Польши Муравьева-Вешателя, а скорее его сына, статского советника Муравьева, который, временно замещая Лепранди по службе, как раз и являлся распространителем слухов о его якобы слишком привольной жизни. Разумеется, генералу припомнили весь существующий на него компромат. «Законное преследование скопцов, — продолжает Лепранди, — прославило меня неумолимым гонителем и притеснителем их, придумали еще для меня название, безмилосердного грабителя скопцов». Примечание. В своих показаниях Петрашевский, явно имея в виду Лепранди, говорит: «Отчего я не обвиняюсь еще в чем-нибудь, например, в брании больших денег с богатых скопцов и тому подобное?» Для усиления намека эта фраза подчеркнута самим автором показаний. Он понимает, что упреки в излишествах столь же лицемерные, как, скажем, борьба с роскошью в Древнем Риме, всего лишь иносказание, примененное из-за отсутствия против него прямых улик. Его недоброжелатели намекают: он брал. Не с Петрашевцев, разумеется, хотя такая возможность, как мы убедились, выше не была полностью исключена. Но это столь обыкновенное в общем быту прегрешение вспоминают лишь потому, полагает Лепранди, что нельзя обозначить публично истинную причину воздвигнутых на него клевет. Эта причина — роль его в знаменитом деле. «Я не был агентом. Совоспитанники лиц, замешанных в это дело, — пишет Лепранди, — их родственники, друзья и самые ведомства, в которых они служили, соделались явными моими врагами. Он как бы открывает министру глаза на политическую подоплеку своих несчастий. Он намекает, что вся эта недостойная травля затеяна с единственной целью — избавиться от того, кто честно и в известной степени бескорыстно, под неусыпным призором властей и прежде всего самого Перовского, выполнял свой гражданский долг. Примечание. В других неопубликованных записках Лепранди отмечает, что назначение в состав следственной комиссии Ростовцева и Дубельта было загадочным для многих. Первого, потому что по делу проходили преподаватели военно-учебных заведений, начальником штаба, которых был, как уже говорилось, Ростовцев. Второго, поскольку он, как ближайшее лицо, стоящее на страже государства, не знал, что в Петербурге есть организованное злоумышленное общество. Следовательно, по мнению Лепранди, при всем желании быть беспристрастным, в чем я и не сомневался, они не могли не ослаблять значение рассматриваемого ими общества и оставлять многие указания без дальнейших исследований. уж не бесследное ли исчезновение из квартиры Спешнева